Как я не экономила, как не жадничала. Но жить на 2 доллара в день у меня получалось редко. Лицо мужчины, который стоял у подъезда, я рассмотрела, приблизившись почти вплотную. Между нами осталось 2 метра. Это был Олег. Мое хорошее настроение как ветром сдуло. Я задохнулась от многого. Ненависти, стыда, возмущения, горечи. Надо пояснить неадекватную реакцию, которая, полагаю, четко читалась на моем лице. Дело в том, как я выглядела. Описываю. Зимнюю одежду я в секонд-хенде купила. Это была шуба из искусственного облезлого меха. Она грела не лучше, чем марля в 5 слоев. Кроме того, со временем едва застегивалась на растущем животе. А шинель железнодорожная грела не в пример лучше и была по размеру. Я хотела заменить металлические пуговицы стесненными символами какими-то молотками, но так и не собралась. Зато раскошелилась на гениальную вещь — пуховый платок. Не белая паутинка, которую я подарила Ирине Васильевне, а коричневый. Толстый, из козьей шерсти, связанный бабский платок. После колеса — это второе по значимости изобретение. Он прекрасно греет голову. Концы уходят за спину и на грудь. Никакой ветер не страшен. Ансамбль завершали валенки. С ними я расставалась только на ночь. Выходя на улицу, вниз поддевала носки, сверху галоши. Дома ходила просто в валенках, потому что температура в квартире не поднималась до биологически приемлемой. Впервые в жизни на меня не обращали внимания. Такого не было никогда. Я люблю модную одежду в совокупности со смазливым личиком. Это обеспечивает постоянный, разной степени интенсивности, интерес окружающих, толпы. По мне никогда не скользили пустым взглядом. Меня всегда рассматривали. Я к этому привыкла, как к уродству. Научилась ходить с каменным выражением лица. Про уродство, чистое кокетство, не ври сама себе. Когда в Алапаевске я стала неприметной теткой, сумасшедшей с рынка, я внутренне жеманничала. «Ах, вы меня в грош не ставите, а на самом-то деле я ого-го!» Мне было плевать, как меня воспринимают алапаевцы и все жители планеты Земля, вместе взятые. Кроме одного человека. Предстать перед Олегом в виде тетки с полустанка, маячит фигура в шинели, платке и валенках, с флажком в руке, а мимо скорый поезд мчится. Ни за что. Лицо у Олега дернулось, появилась гримаса, похожая на зарождающийся смех. Правильно, логично. Вот теперь я заслуживаю гомерического хохота. «Кира!» Олег рванул ко мне, загробастал меня и стал целовать лицо. Его губы были чуть теплее моей кожи, задубевшей на 20-градусном морозе. «Кира, прости меня, дорогая. Кира, я люблю тебя безумно, навсегда, впервые, до смерти. Кира, это эмоции, вернее, рефлексы. Так было всегда. Прости меня. В самые тяжелые минуты жизни идиотский рефлекс, идиотский смех. Когда мама умерла, на поминках напился, услышал дурацкое замечание и хохотал, как ненормальный. Еще раньше, в начальной школе, меня учительница считала нахалом, рано развившимся, потому что я смеялся, когда она меня ругала, а я боялся ее до смерти. «Кира, какое счастье, что я нашел тебя!» У меня что-то случилось с понятийным аппаратом. Я отлично слышала слова, которые отрывисто произносил Олег, но совершенно не понимала их смысла. Возможно, причиной тому были оглушающие удары сердца, рвущегося наружу. Но я уловила смысл, тональность, они были прекрасны. Они рушили крепость, которую я долго возводила вокруг себя. Было страшно за проделанную фортификационную работу, и отчаянно хотелось сдаться. «Погоди, Я отстранилась от Олега. «Как ты здесь оказался?»